Зависимости. Как вы думаете, есть ли у вас зависимость? Не спешите отрицать. Ведь есть такие зависимости, которые мы даже не замечаем, как, к примеру, зависимость от книг, ведь это вроде бы хорошая вещь. Неважно какая, зависимость – это зависимость. Как говорил Эпиктет, куда бы ты ни стал клониться, значит, ты попал в рабство. Не имеет значения, от чего вы зависимы. Кто-то убегает от реальности в алкоголь, а кто-то в чтение, сериалы или игры. И когда у вас отбирают книгу или игру, появляется чувство, что вы тонете. Разве это не зависимость? А какая страшная ломка от ухода человека, с которым вы прожили несколько лет? Зависимость – это болезненное, выходящее за грань разума стремление к внешним вещам. И неважно, какое это стремление. Откровенно осуждаемое обществом как алкогольная зависимость или же прикрывающаяся фасадом милой слабости, как любовь к тортикам. Если это мешает вам жить, не дает вам поступать так, как вы хотели бы, значит, вы зависимы. Какая же разница, жаждать ли сенаторства или жаждать не быть сенатором? Какая разница, жаждать ли должности или жаждать незанимания должности? Какая разница, говорит ли плохо у меня, ничего не могу сделать, прикован к книгам мертвецки? Или говорить «плохо у меня, недосуг почитать». Всякий раз, когда вы делаете что-то неразумное, чтобы получить желаемое, это стремление становится болезнью. Например, когда женщина так хочет тишины, что избивает ребенка. Ее желание превращается из разумного в неразумное. Или когда вы так боитесь выйти из дома и встретиться с людьми, что пропускаете долгожданное собеседование в крутую компанию. В такие моменты у вас должен загораться предупреждающий красный огонек. «Я не в порядке, надо разбираться». Наша задача – не научиться ничего не хотеть, а видеть грань, когда желание превращается в болезнь. И не заходить за эту грань, не допускать до себя чрезмерных желаний, как говорили стойки. Зависимость приносит счастье. Я много лет завишу от чтения. Мне всегда казалось, что это нормально. Но однажды чтения в моей жизни стало так много, что оно полностью заменило реальный мир. Я читала вместо того, чтобы работать, творить, писать, путешествовать, делать что-то новое. Занырнув с психологом в детство, я обнаружила, что с помощью чтения избегаю травмирующей реальности. Именно тогда я поняла, что избавиться от зависимости очень сложно, не потому что я не могу, а потому что я не хочу. «Я счастлива, когда я читаю. Почему я должна бросать?» — думала я. Да, из-за этого я забиваю на многие вещи, многое не успеваю, но я счастлива. Чем плохо прожить такую жизнь? Ответил мне на этот вопрос Эпиктет. Что это за благоденствие, которого может воспрепятствовать кто попало? Я не говорю Цезарь или друг Цезаря, но ворон, флейтист, лихорадка, тьма, тьмущая других вещей. Это ли счастье, когда без книжки, бутылки, человека вы становитесь раздражительным, тревожным, несчастным? Возможно, пришла пора не маскировать чем-то еще свою внутреннюю боль, а разобраться с ней. Если заболит зуб, можно выпить обезболивающее, и боль пройдет. Но это не значит, что зуб станет здоровым. Пройдет несколько часов, обезболивающее перестанет действовать. Если мы не хотим, чтобы воспаление перекинулось дальше, придется идти к стоматологу. Наберитесь смелости и загляните в себя. Найдите, от чего вы убегаете, прячась за зависимостью. Практика с Марком Аврелием. Как устоять перед искушением? Упражнение первое. Ты будешь относиться с презрением к веселой песне, к танцам, ко всем видам борьбы, если разделишь всю мелодию на отдельные звуки и относительно каждого задашь себе вопрос. Не перед ними ли я не могу устоять? Ведь ты постыдишься ответить утвердительно. Поступай, соответственно, этому с танцами относительно отдельных движений и положений, ровно как и с борьбой во всех ее видах. Помни, что во всем, за исключением добродетелей ее действий, следует переходить к рассмотрению частей, из их анализа черпать презрение к целому. Примени то же самое и ко всей жизни. Упражнение второе. Относительно мясных блюд и вообще подобных кушаний можно приучить себя к такому взгляду. Это вот труп рыбы, это труп птицы или поросенка. Равным образом фалернское вино – выжатый сок винограда, пурпур – шерсть овцы, окрашенная кровью улитки, саите – трение известных органов и выбрасывание семени, соединенное с особыми спазмами. Такого рода представления, доходя до самих вещей и проникая в них, дают возможность увидеть, каковы они. Так следует поступать всю жизнь. Если какие-либо вещи кажутся нам безусловно заслуживающими нашего одобрения, следует обнажить их, прозреть всю их суетность и устранить ореол, придаваемый им россказнями.